Однако вскоре вы обнаружите, что подобные исследования потребуют определенных жертв. Вы, например, не сможете ходить на вечеринки, в кино, не сможете забежать в бар и пропустить стаканчик. Вместо всего этого вам придется стать настоящим отшельником. Сам я тоже отшельник и предпочитаю оставаться таковым, поскольку обладаю всеми теми способностями, о которых пишу. Многие эти способности могут стать и вашими, если вы хорошенько постараетесь и проявите достаточно веры. Я могу совершать астральные путешествия, я могу увидеть хронику Акаши, и несколько ниже в этой главе я намерен поговорить о даре пророчества. Очень многое достижимо с помощью медитации и сосредоточения. Для этого, разумеется, надо быть отшельником. Отшельники, монахи, ламы, называйте их как хотите, это одинокие люди, ушедшие из обычного круга человеческого общения, уединившиеся по собственному выбору, чтобы иметь возможность сосредоточиваться, медитировать и совершать астральные путешествия. Астральные путешествия вполне реальны, и совершать их так же просто, как дышать. Проблема лишь в том, что туда не возьмешь с собой багажа. Нет смысла переплывать океан ради того, чтобы провести выходной с друзьями. Трудность заключается еще и в том, что ваши друзья, если только они не на том же уровне, что и вы, возможно, не смогут вас принять. Трудность в том, что вы ничего не можете взять с собой в дорогу и не можете принести обратно ничего материального и осязаемого. Чрезвычайно интересно то, что в астрале можно увидеть хронику Акаши, разумеется, если вы относитесь к числу немногих счастливцев, имеющих на то особое разрешение. Попутно хочу заявить, что многие из тех, кто делает вид, будто совершает астральные путешествия и заглядывает в вашу хронику Акаши, это лжецы и мошенники. Они берут с вас деньги, обычно около полусотни долларов, но при этом совершенно не способны сделать то, на что претендуют. Поэтому если кто-нибудь вам скажет, что собирался отправиться в астральный мир и принести за 50 долларов вашу хронику Акаши, держитесь покрепче за свои полсотни. К счастью, давно было предусмотрено, что далеко не каждому дано заглянуть в хронику Акаши, ибо подумайте только, какое страшное оружие могло бы попасть в руки преступников и шантажистов. Беспорядочное использование хроники Акаши могло бы причинить невообразимый вред. А посему лишь тот, чьи намерения безукоризненно чисты, может получить доступ к хронике Акаши. Что же такое эта хроника Акаши? Она похожа на кинофильм. Например, вы видите на экране большую эпическую киноленту, и если вы знаете, как это сделать, то можете просмотреть любую часть фильма по собственному выбору. Точно так же все, что происходило когда-либо в прошлом, запечатлено в хронике Акаши. Посмотрим на это иначе. Давайте допустим то, что возможно только в астрале. Допустим, что в физическом мире мы можем совершить мгновенное путешествие на бесконечно удаленную планету в тысячи световых лет от Земли. Тогда, если в руках у нас окажется оптический инструмент, позволяющий нам видеть все происходящее на Земле, вы увидите Землю не такой, какая она сейчас, а какой она была много лет назад. Поскольку свет обладает известной скоростью, все, что вы увидите, совершилось в далеком прошлом. Ведь скорость света чрезвычайно велика. Давайте теперь задумаемся о звуке. Видите того человека в полумиле отсюда? В руках у него топор, которым он энергично обтесывает бревна. Вы видите, как топор с силой опускается на бревна, и лишь некоторое время спустя слышите звук удара. А вот с ревом промчался сверхзвуковой реактивный самолет. Вы поднимаете взгляд туда, откуда послышался звук, но к этому моменту самолет уже на 5 миль обогнал услышанный вами грохот. Скорость звука невелика по сравнению со скоростью света. Предположим, вы способны мгновенно переместиться в пространстве, остановиться в любой точке космоса и увидеть четкий световой образ, поступающий с Земли. Отдалитесь на несколько световых лет, и вы уже сами можете сказать, что откроется вашему взору. Ну, что, например, мы можем увидеть Наполеона, двинувшегося в поход на Москву, или генерала Эйзенхауэра, играющего в гольф. Но улетите чуть дальше, и вы увидите просторы нынешних Соединенных Штатов, покрытые лесами, вигвамами и населенные индейцами. Кое-где вам, возможно, даже попадутся знаменитые крытые фургоны переселенцев. Загляните дальше, вглубь веков, на 1-2000 лет назад, перелистайте в обратном порядке страницы истории. Вы обнаружите, что реальная история значительно отличается от той, которая фигурирует в школьных учебниках. История пишется в угоду политическим интересам своего времени, подгоняется под настроение и убеждения людей той или иной страны. Странствия по хронике Акаши откроют вам истину. Возьмем для примера великого героя Англии Фрэнсиса Дрейка. Кто он на самом деле? Сэр Фрэнсис Дрейк, великий герой Англии, или пират и морской разбойник Фрэнсис Дрейк, каким он был в глазах испанцев, человек, сокрушивший морскую торговлю Испании. Посмотрим на испанскую инквизицию. Где здесь правда? И кем были инквизиторы, святыми или палачами, как в Бельзине или других германских концлагерях? Обо всем этом вам расскажет хроника Акаши. Но видите ли, хроника — это не только то, что происходило в прошлом. В ней можно увидеть наиболее вероятные варианты развития событий в будущем. В данном месте и времени мы похожи на одинокого путника на горной дороге, окруженной высокими скалами, за которыми ничего не видно.